Глава 117. В тесной убогой каюте слышался только скрип ее пера и тихий плеск моря. Склонясь над записями, Эштон сидела за крохотным столиком, который она придвинула к стене под единственную мигающую лампу. Хантон в свободной шелковой рубахе и испачканных брюках лежал на нижней койке, с обидой наблюдая за женой. Весь первый день после их отплытия из бермудского порта Гамильтон он по меньшей мере каждые полчаса склонялся над ведром. На вторые сутки он уже мог доплестись до палубы и делать то же самое, перегнувшись через поручни, но прежняя вонь еще не выветрилась из каюты, о чем Эштон не преминула ему с раздражением сообщить. С той роковой ночи, когда Ури раскрыл их заговор и заставил спешно бежать из Ричмонда в закрытой карете, Эштон похудела на 9 фунтов. Она мечтала отомстить брату, но пока у нее были дела поважнее. Выжить, добраться до Монреаля, привести себя в порядок, потому что ее нынешний вид вызывал лишь жалость. Но сильнее всего было желание снова быть рядом с Пауэллом. И чем больше она смотрела на Хантона с его вечным нытьем, тем это желание становилось острее. Пароход Royal Albert раскачивался на высоких волнах. Судно было канадским, поэтому могло подходить к американским берегам настолько близко, насколько осмеливалось благодаря нейтралитету своего флага. В Штатах в этот день проходили выборы. Но сейчас Эштон больше волновало то, о чем время от времени напоминал ей сжимавшийся желудок. Наступил ноябрь, а ноябрь в Северной Атлантике – время штормов. «Который час?» – проскулил Хантон со своей койки. «Посмотри на свои часы». Сухо бросила Эштон, продолжая записывать цифры. Он издал жалобный стон, давая понять, что лишние усилия только увеличивает его страдания. «А, почти 11. Ты не погасишь лампу?» «Нет, пока не закончу». «Что ты делаешь?» «Забочусь о наших общих интересах. Банк в Насау, в котором по ее настоянию хранились все прибыли от Уотер Уич, не мог знать, куда отправлять ежеквартальные отчеты, пока Пауэлл не создаст новое правительство. Поэтому ей приходилось делать расчеты самой. В Гамильтоне она смогла обналичить чек, получив минимальную сумму, необходимую для дорожных расходов. Остальное хранилось на их счету в фунтах стерлингов». Иной раз Эштон пробирала дрожь, когда она вспоминала, что чуть было не положила все деньги в Чарльстонский банк. Она быстро подвела итог и, повернувшись к Хантону, помахала небольшой конторской книгой. «Почти 250 000 долларов, насколько я смогла разобраться. Это нас немного утешит в неудаче». «Ламар может потребовать часть этих денег», – проговорил Хантон, обливаясь потом. Стекла его круглых очков запотели. «Ну уж нет». Эштон захлопнула книгу и спрятала ее в свой набитый до отказа редикюль. «Он ни гроша не получит, пока новое правительство не начнет действовать, а, возможно, и после тоже. Ради этой авантюры пусть рискует своими золотыми рудниками, а мы рисковать не станем». «Я бы лучше отдал этот счет, чем наши жизни», – возразил Хантон в своей обычной слезливой манере. «Но если уж говорить честно...» то у Пауэлла на кону стоит нечто гораздо более ценное, чем золото. Я хочу сказать, что он рискует головой, так же, как и мы». «Он и должен рисковать. Это ведь его план». Эштон любила Пауэлла, но не видела никакого противоречия в таком ответе. Первый заговор был раскрыт, второй могла постигнуть та же участь. К ее удивлению, неудача ничуть не расстроила Ламара, хотя он и вынужден был несколько недель прятаться на том грязном чердаке, потом в одиночку бежать в Уилмингтон после того, как вернулся в Ричмонд и узнал, что ферма в руках тайной полиции. По настоянию Эштон, Хантон оставил для Пауэлла запечатанное письмо в одном из баров, где тот часто бывал. Из письма Пауэлл узнал о том, что случилось и куда отправились Хантуны. После Уилмингтона он сначала поехал в Насау, а потом встретился с ними в Гамильтоне. Разоблачение, поспешное бегство, страх преследования – все это странным образом лишь укрепило решимость Пауэлла. Это убеждало Эштон в том, что хотя вероятность неудачи и оставалась, он может добиться успеха и действительно создать новое государство. А необходимость его создания теперь стала еще острее, чем прежде. Они поняли это уже в первые недели после бегства из Ричмонда. Ли оказался в безвыходном положении, Шерман двигался к морю, Старая конфедерация проигрывала. В Насау Пауэлл сказал, что некоторые южане умоляли его присоединиться к тайным агентам бунтовщиков, которые уже обосновались в Торонто, и возглавить новый заговор, чтобы организовать беспорядки на севере, сорвать выборы Линкольна и проложить дорогу к мирным переговорам. Один из планов, о которых слышал Пауэлл, предлагал задействовать тайных сторонников южан в Иллинойсе. Они предположительно могли захватить Кэмп Дуглас и освободить множество пленных конфедератов. Другой план, еще более безумный по мнению Пауэлла, призывал к поджогу всех крупных отелей Нью-Йорка. «Король Джефф пытается хитростью сохранить режим, который сам же и разрушил. Я не стану помогать этому впавшему в отчаяние безумцу. Именно так я и сказал тем людям в Насау, а когда им это не понравилось, я послал их ко всем чертям». Все это Пауэлл говорил накануне за завтраком. Хантон в это время валялся на своей койке в каюте. Эштон сидела напротив своего любовника и бесилась от того, что не может даже взять его за руку. После отъезда из Гамильтона они ни разу не оставались наедине. Рядом с пассажирами постоянно отирался кто-нибудь из команды. На пароходе ехало несколько канадских коммивояжеров и три супружеские пары, возвращавшиеся после осеннего отдыха в тропиках. В обеденном салоне Пауэлл надменно избегал разговоров с кем-либо из них. Эштон встала, разгладила юбку и краем глаза увидела свое отражение в небольшом треснувшем зеркале на стене. Зрелище было отвратительным. Потускневшие волосы, костлявые руки, усохшая грудь. Оставалось лишь уповать на воображаемое будущее, в котором она снова станет привлекательной и разделит с Пауэллом постель в президентском особняке. Время от времени она выспрашивала у него подробности о новом штате. Где Пауэлл его создаст? Велика ли будет его площадь? Сколько людей он рассчитывает там поселить и какова будет численность армии для защиты? Пауэлл говорил, что все ответы у него есть, но он пока предпочитает держать их при себе. Еще одна причина, по которой Эштон была готова отдавать ему свое тело, но не свои деньги. Не сейчас. Хантон схватился за живот. «Похоже, я умираю». «Скорей бы уже», — подумала она, а вслух сказала, раздраженно топнув ногой. «Если ты немедленно не прекратишь свои детские жалобы, я с ума сойду». «Но мне так плохо». «Поверь, ты давно уже дал это понять. Скулишь, скулишь, скулишь. Тебе плохо было в отеле в Уилмингтоне, даже после того, как нам повезло, и мы избежали поимки и ареста. Ты жаловался на жадность человека, который продал нам фальшивые пропуска в 3 раза дороже их стоимости. Ты не захотел плыть на Бермуды на рыбацком судне, хотя никто другой брать нас не хотел. Теперь ты ненавидишь этот канадский пароход и море, и... Что тебе нужно для счастья?» Хантон с трудом спустил ноги с койки и снял очки. Глаза у него были влажными и беззащитными, как у ребенка. А от его ответа Эштон чуть не упала. «Вернуться в Южную Каролину, когда все это закончится. Я постоянно об этом думаю. Я не могу выдерживать такое напряжение. Угрозу опасности, смерти. У меня нервы натянуты, как струна». «Думаешь, наши южные парни на полях сражений чувствуют что-то другое? Ты записался на эту службу, когда в воздухе витала слава, а теперь хочешь дезертировать. Ну так вот, этого не будет». Хантон поморщился и поджал губы. «Новая конфедерация появится, и мы займем в ней важное место. Очень важное». «Эштон, но я уже просто не знаю, хватит ли мне духа». «Хватит». Она вцепилась в плечи Хантона и встряхнула его изо всех сил. «Боже мой, да муж ты мне или нет? А теперь ложись спать, мне нужно подышать воздухом». Она схватила пелерину, задула лампу и вышла из каюты, хлопнув хлипкой дверью. Быстро идя по палубе, она услышала, как заплакал Джеймс и грязно выругалась. Ее ярость не утихала, пока она поднималась по крутому трапу на главную палубу. В салоне оказался только один пассажир, какой-то лысый мужчина, заснувший над номером «Лондон Таймс» месячной давности, который лежал домиком у него на животе. Эштон тихо прошла мимо него к двери на палубу и с трудом открыла ее, борясь с сильными порывами ветра. Свет из салона на мгновение упал на Пауэлла, стоявшего у поручней. Ветер нещадно трепал его волосы, теперь уже больше седые, чем каштановые. У него закончилась его любимая красящая помада для волос. В Насау он обошел несколько аптек, но ее там не оказалось. «Тебе не стоило выходить сюда в такую ужасную погоду, Эштон. Осторожно, палуба мокрая, скользкая». Едва он это сказал, как Роэл Альберт резко накренился на левый борт. Эштон почувствовала, как земля уходит из-под ног. С громким скриком она скатилась к поручням, и только фигура Пауэлла, на которую она налетела, больно ушибившись, не дала ей вывалиться в воду. Чувствуя тошноту, она прислонилась к нему, с ужасом глядя на огромные, увенчанные белыми шапками пены волны, чуть поблескивающие в свете от бортовых иллюминаторов. Понемногу успокаиваясь, она вдруг ощутила возбуждение от физического соприкосновения с Пауэллом. Едва сдерживаясь, она с силой почти до боли прижалась грудью к его руке и не видела, как он улыбнулся, когда притянул ее голову к своему плечу. Мгновение они стояли неподвижно, потом резко отпрянули друг от друга, когда мимо пробежал матрос в прорезиненном плаще, прокричав на ходу, что нельзя находиться на палубе в такую погоду. «Мне нужно подышать, я буду осторожна!» – крикнула ему вслед Эштон. Она схватилась обеими руками за поручни. «Мне действительно захотелось подышать», – сказала она Пауэллу. «Но еще больше захотелось отдохнуть от Джеймса. Он меня доводит до безумия своими жалобами. Не могу выдержать то, не могу выдержать это!» Жестоко передразнила она тонким голосом. «На самом деле это я уже на пределе, а не он. Я не могу зайти одна в твою каюту, не могу поцеловать тебя, даже прикоснуться к тебе». Изнемогая от желания, она наклонилась вперед и взяла его руку в свою. «А я только этого и хочу. Ты меня поработил, Ламар, хоть и без цепей, превратил в какую-то черномазую девчонку с плантации. Я спать не могу, я иногда просто теряю рассудок. Так мне этого хочется. Ты сделал меня рабыней наслаждения, а потом все отнял». Он слушал ее жаркий шепот с довольной улыбкой, а она, опустив голову, вдруг с опозданием поняла, что выдала себя. «Я все отнял, как ты изумительно выразилась, просто из необходимости», сказал Пауэлл и погладил ее руку, как добродушный пожилой дядюшка. «Что тебя так расстраивает?» «Я хочу тебя». «И это все? Что, Джеймс потребовал любви?» «Неужели ты думаешь, я позволю ему чего-то требовать?» Эштон нервно засмеялась. «Но, боже мой, ты не представляешь, как я устала врать. И что мне приходится бесконечно выдумывать? Ежемесячные недомогания, головные боли, газы в животе. У меня уже фантазии не хватает. Как же я была счастлива, когда у него началась морская болезнь. Я даже какое-то время терпела вонь от его рвоты. Теперь ты понимаешь, в каком я отчаянии?» «Терпение», — пробормотал он, все еще гладя ее руку, хотя тот же матрос уже шел обратно. «Терпение». «У меня его не осталось». Эштон готова была разрыдаться, как ее муж. «Терпение сейчас жизненно важно», — сказал Пауэлл, когда матрос прошел. «Джеймс может нам еще понадобиться. Исраэля Куинси больше нет, как и того офицера Беллингхэма. Он, конечно, был весьма странный, но полезный. Мне нужен по крайней мере один человек, который поедет со мной в Вирджиния-Сити и поможет переправить золото из рудника». Они уже не раз отчаянно спорили о его плане. Пауэлл хотел, чтобы Эштон самостоятельно добралась до некоего места на юго-западе, которое он до сих пор так и не назвал. «В Неваде есть несколько суровых парней, которых я могу нанять, но среди них не найдется такого надежного, преданного, а главное уступчивого, как твой муж». Эштон хотела сказать, что надежность Хантона вызывает сильные сомнения, а его преданность и вовсе, похоже, иссякла. Но передумала. Все и без того было слишком плохо. Пауэлл принял ее молчание за согласие. Пароход снова накренился, фонтан окативших их брызг намочил Эштон волосы, вода потекла по щекам. Но ей было все равно, ведь рядом стоял он. Пауэлл быстро оглядел палубу, потом наклонился и начал страстно целовать ее, просунув язык между ее губами. Ослабев, Эштон вцепилась в поручни. Через несколько секунд он оторвался от ее губ и сказал с улыбкой: «То, о чем ты говорила, моя дорогая, чего ты так жаждешь, скоро вернется, и все будет по-прежнему. Мне без тебя просто не выжить, Ламар. Джеймс не только отвратителен, он слаб». Она пыталась предостеречь Пауэлла. Ричмонд очень изменил его. Это виргинская надменность, его неверие в Дэвиса, да и наши с ним отношения в большой степени. В любом случае, это уже не тот человек, за которого я выходила замуж, и даже не тот пустозвон, который был таким храбрым, пока стоял на безопасной трибуне. Не возлагай на него слишком больших надежд. Эштон, милая, я ни на кого не возлагаю надежд, кроме самого себя. Помнишь, как я характеризовал Джеймса перед тем, как открыл ему свои планы? Как описал ему его роль? Он солдат, полезный до тех пор, пока он слушается приказов. Но если он вдруг не захочет или не сможет их выполнить... Что ж, Пауэлл пожал плечами. Главное, что отличает генерала от рядового, это сменяемость второго. Сменяемость? «Ты хочешь сказать, что готов...» Не моргнув глазом, улыбнулся Пауэлл. «О боже, как же я люблю тебя, Ламар!» Эштон схватила его за руку и прижалась мокрой щекой к лацкану сюртука. Именно в этот момент старший стюарт решил высунуть свою шишковатую голову в дверь салона. «Право же, сэр, мадам, вы очень сильно и совершенно бессмысленно рискуете, оставаясь на палубе в такую погоду. Я заметил вас в иллюминатор. А поскольку именно я отвечаю за безопасность пассажиров в этом путешествии, то я просто вынужден настаивать, чтобы вы ушли в помещение». Пауэлл бросил на скучного коротышку презрительный взгляд, пожелал Эштон спокойной ночи и не спеша ушел по блестящей от воды палубе, даже не прикасаясь к поручням. А Эштон, уставшая, мокрая, но полная возродившейся уверенности, зашла в салон. Несколько дней спустя Купер возвращался из Чарльстона по прибрежной дороге на старой кляче, взятой взаймы у соседа. Хотя он ненавидел оружие, Юдиф настояла, чтобы он взял с собой небольшой пистолет. Его недолгий визит в осажденный город едва ли можно было назвать удачным. Удалось купить только две ржавые дульнозарядные винтовки Хокина 20-летней давности. Пуль для калибра 0,50 он не нашел, зато нашел форму для отливки и бруски свинца. Все это должны были привезти речным пароходом на следующей неделе. Пороха, правда, нигде не было. Им предстояло обойтись теми небольшими запасами, что еще оставались в Монтроил. День стоял дождливый, естественный туннель под могучими дубами казался темнее обычного. Чем ближе Купер подъезжал к плантации, тем громче и чаще становились крики ворон. Купер никогда не думал, что их здесь так много, но когда он вгляделся сквозь густые заросли и верхушки деревьев, то не увидел ни одной. Слева со стороны Эшли вообще ничего не было видно. Еще в Чарльстоне он искал небольшие подарки для жены и дочери. Бедняжка Мари Луиза сейчас переживала безутешное девчоночье горе. Ее любимый Люциус Чикеринг после отставки Купера вернулся в Ричмонд. Ничего лучшего, чем два весьма небрежно сшитых саше в обнищавших лапках, найти не удалось. Купер достал одну из подушечек, отвернул коричневую оберточную бумагу, принюхался. Черт! Аромат из самого-то начала очень слабый, почти исчез. Дешевка. Проклятые спекулянты. Оглушительное воронье карканье, неожиданно раздавшееся, как ему показалось, сразу со всех сторон, едва не заставило его выронить саше. Купер сунул подушечку в карман и вдруг услышал чей-то голос. «Эй, мистер Купер!» Он выхватил пистолет из внутреннего кармана. «Кто здесь? Вам меня не увидать, мистер Купер, а вот я вижу вас хорошо!» Купер сразу узнал этот голос. Чуть сзади него, слева от дороги, зашелестели листья пальм. «Кафи, это ты?» Молчание сказало ему, что он не ошибся. Над пустой дорогой снова раздались хриплые крики ворон, а потом тот же голос, только теперь в нем слышалась злоба. «Услыхал, что вы вернулись. Вот и решил вам кое-что сказать. Скоро тут все переменится. Те, кто был внизу, станут главными. Покажись, если ты мужчина». Тишина. «Кафи! Кафи, Кафи, Кафи!» Прокатилось вдаль гулкое эхо. Лошадь Купера дернулась, и он резко натянул поводья. «А потом ничего здесь не останется. Сгорит. Сгинет навеки вечные. Помните об этом». С каждым словом голос становился все глуше, пока не умолк совсем. Осталось только эхо, потом в последний раз зашуршали листья, и все стихло. Обливаясь потом, Купер повел пистолетом влево-вправо, но никакой другой мишени, кроме клиноголовой голубой ящерицы, которая метнулась через дорогу перед испуганной лошадью, не увидел. Он с отвращением посмотрел на пистолет в своей руке и стал с такой яростью засовывать его обратно в карман, что порвал подкладку. Потом он пустил несчастную клячу галопом вдоль реки. Вороны продолжали кричать, и почему-то их крики очень напоминали язвительный смех.